Глава 11. Виктор с трудом разлепил глаза от непонимания происходящего и странного давления в районе груди. Кто-то бесцеремонно шастал по телу, подпрыгивая и втыкая свои иголки даже через одежду. Маленький хоботок присасывался к голой коже и оставлял красные засосы. После каждого такого поцелуя Мамандик подбегал к лицу и смотрел в глаза жертве. Если ничего не менялось, пытки и издевательства продолжались до победного. «Что происходит? Кто меня хочет убить с утра пораньше?» Моргнув, охотник взглянул на маленького жмуня, присосавшегося к коже руки так основательно, что, дергая хоботок на себя, весь покраснел, и белая шерстка приобрела розоватый оттенок. «Отцепись, гаденыш, всю кровь из меня высосешь! Это что, месть за Элота?» Мамонтик удивленно посмотрел на охотника, помотал ушами и, упершись лапками в живот мужчины, оторвал хоботок от руки. «Ты посмотри, что ты наделал!» Виктор показал на бордовый синяк с маленькими крапинками крови и машинально потер руку, чтобы засос исчез. «Вампирёныш колючий, зачем ты это сделал?» Жмунь слез с охотника и перебрался на волосатого пса. В поисках кожи Мамондик словно клещ начал копошиться в шерсти Элота. Но собака, открыв глаза, быстро поднялась, кинула Мамондика на пол и громко гавкнула. «Тише, Элот! Разбудишь хозяек этого дома!» Виктор поднялся и сладко потянулся, размяв отлёженные за ночь конечности. Пройдя на кухню в поисках воды или горячего чая, он протяжно и громко зевнул, почесав обеими руками голову. Собака резво побежала за хозяином в поисках чего-нибудь съестного, а может, и сладенького. «Где же наши хозяйки?» Осмотревшись вокруг, пробасил охотник. «Неужели еще не проснулись?» «Никого нет! Они ушли, причем очень давно!» Пропищал Мамондик жмунь и улыбнулся так, как могут только мамондики. «Ты что, умеешь разговаривать?» Мамондик отрицательно помотал головой и вцепился в хвост собаки. Забравшись на спину и цепляясь коготками за густую шерсть, жмунь пополз к выбритой шее, к тому самому месту, куда несколько часов назад вкололи сыворотку из крови Мамондика. Увидев это, Виктор осторожно взял жмуня на руки и поставил зверька на стол. «Ты хочешь забрать свою кровь обратно, так?» Жмунь кивнул и спрятался за ушами. «Но тебе стыдно в этом признаться. Поэтому ты хотел взять мою кровь, надеясь, что я не замечу. Верно?» Мамондик упал на спину и сложил лапки. Поза прощения ему удавалось лучше всего. «Не извиняйся. Ты вправе получить свою кровь обратно, если твой организм этого требует. Но собаку я тебе не отдам. Только через мой окоченевший труп, не раньше. Ищи себе другую жертву. Понял?» Жмунь напрягся, его хоботок нервно шевельнулся, и пух на нем стал дыбом. Издав трубный клич, Мамондик двинулся по столу, прямиком к незакрытому шкафу. Видимо, уходя, кто-то забыл закрыть все на замок. Мамондик приблизился к открытой дверце и сунул хоботок внутрь. Послышалась небольшая возня, но спустя мгновение жмунь вытащил початую бутылку с эльфтвейном и с радостным визгом понес ее к окну. «Стой, пьянчушка! Убьешься от такой дозы!» Виктор дернулся к Мамондику и попытался схватить бутылку, но отдернул руку, так как жмунь растопырил иголки и зафырчал. «Все, я понял, понял. Тебе сейчас необходима доза эльфтвейна, чтобы восполнить утраченную кровь. Иди с богом. С эльфийским, мамондиковским. Короче, с твоим богом. Давай!» Мамондик убрал иголки, сжал хоботком крепче бутылку и прыгнул из окна прямиком на ветку дерева. «Бутылку только не забудь вернуть!» «Ща, разбежался!» — пропищал жмунь и исчез в листве. «Эй, полегче, где твои манеры?» «Да что с него взять? Похмелье штука тонкая!» Посмотрев на исчезающего Мамондика, Виктор вздохнул и произнес: «Ну надо же, ни капли не пролил! Вот это ловкость. Если бы я так лазил по деревьям, не пришлось бы позориться вчера ночью перед моей красавицей. Но поцелуй отхватил сладкий. Потрогав машинально губы, принц улыбнулся. Поставив чайник на газ, Виктор вспомнил, как эльфийка включала плиту, и сделал то же самое. Посмотрев на стол, он понял, что за ним не сидели с прошлого вечера. Чашек в раковине тоже не было. «Значит, они ушли не позавтракав. Видимо, очень торопились, раз даже меня не разбудили. Хотя я просил. Ну что ж, это уже не важно». Присев на стул, Виктор позвал пса к себе, что тот немедленно сделал и положил голову на колени хозяину. «Илот, малыш, завтракаем и возвращаемся домой. У нас с тобой еще столько дел. Ты готов идти?» Виктор почесал любимцу ухо и ласково погладил по голове. «Ты почти здоров. Значит, снова можно совершать безумство во славу королевства». Услышав, как закипел чайник, Виктор встал и в поисках чайных листьев осмотрел глазами всю кухню. Подойдя к шкафу, он открыл створки с потрескавшейся краской и улыбнулся. Дому явно не хватало мужской руки. Шкаф, наверное, не менялся и не реставрировался с тех пор, как отец Мариэль еще жил здесь. В дневном свете кухня выглядела иначе. Старый шатающийся стол, исцарапанные ножом и избитые временем столешницы, покосившиеся и продуваемые всеми ветрами окна. Подняв голову, увидел, что потолок, когда-то сделанный из крупных бревен, обтесанный и покрытый лаком, потерял весь свой блеск и красоту и стал выглядеть старым и обветшалым. «Да, Элот, здесь требуется основательный ремонт. Иначе совсем скоро этот уютный дом превратится в старую развалившуюся хибару». Порывшись в шкафу, нашел колбу с зеленым чаем. Затем аккуратно отсыпал немного себе в чашку и залил все кипятком. Аромат свежескошенной травы, лепестков розы и жасмина наполнили кухню. Поднеся чашку к губам, Виктор вдохнул нежный аромат и представил Мариэль. Утонченная и добрая эльфийка, которая ставила чужие интересы выше своих. Всегда защищая животных, она шла на любое безумство ради их жизни. Сильная и смелая девушка могла отнять арбалет у охотника и сходить в королевство, не боясь быть разоблаченной. В тот день он видел ее у аптекаря. Тогда еще подумал, неужели его эльфийка с этим старым прохвостом была заодно? Так легко зашла к нему в аптеку и вышла оттуда достаточно быстро, да еще и с пузырьками. На какой-то миг он даже успел на нее разозлиться, пока позже не узнал, что из-за этих лекарств сестра Мариэль умерла. И аптекарь за это ответит, головой или сердцем, но он заплатит за свои грехи. На его руках десятки смертей. А сколько еще будет? Допив чай, Виктор оглянулся и еще раз осмотрел кухню. Ни записки, ни намека на прощание. Все очень печально. А ведь Мариэль ему была нужна для одного дела, которое он готовил уже несколько месяцев. И только она одна могла спасти их всех. Но вот согласится ли эльфийка на ту роль, что он для нее подготовил, Виктор не знал. Выйдя в гостиную, он заметил, что на столике около дивана стоял небольшой пузырек. «Странно. Вчера вечером его здесь не было. Что могло произойти за ночь, что он так внезапно появился?» Совершенно ни от кого не скрываясь, он словно ожидал обвинения. Подойдя ближе, охотник взял его в руки и понюхал. «Фехинацея!» Мариэль говорила о том, что купила этот пузырек у аптекаря. «Неужели это и есть орудие убийства того прохвоста, за которым я охочусь?» Закрыв пробкой пузырек, Виктор надел на плечи плащ и спрятал находку в карман. Позвав Элота, охотник вышел из эльфийского домика и пошел в королевство. Он шел к себе домой, надеясь на то, что в этот раз ему удастся поговорить с Сесиль и отложить скорую свадьбу с принцессой, которую планировали несколько лет. Неужели всему причиной прелестная эльфийка, которая поселилась в его сердце и не собиралась оттуда уходить? Сесиль, Нам надо поговорить. Ты понимаешь, дело не в тебе. Просто я... Так вышло, что я полюбил эльфийку. И теперь не могу. Что я не могу? О, боги, дайте мне мозгов и сил. Виктор стоял у стен города и не решался туда войти. Он шептал непонятные слова объяснения какому-то серому торчащему из стены камню и ждал от него ответа. Не получив его, отворачивался от немого собеседника и переходил к другому. После часов разговоров и стучания головой о стену он решил пройтись. Но хождение взад и вперед не приносило облегчения. Провожая глазами въезжающие повозки, он с отчаянием смотрел на уходящих людей и мечтал оказаться в лесу, в небольшом уютном домике среди деревьев, где живет его Мариэль. «Хватит! Нужно что-то решать! Я же мужик!» Ударив себя кулаком по груди, он почувствовал прилив силы и отваги. «Сколько можно нюни распускать? Через неделю Мариэль вернется, и мы снова встретимся. Так, я все решил, и мне стало спокойнее. Но если я не перестану разговаривать с камнями, я точно сойду с ума». Взглянув на лежащего рядом пса, Виктор поманил его за собой и вошел в пыльный и шумный город. Это был город, в котором он родился, но через несколько лет он будет управлять им, как сейчас это делает его отец. По улицам бегали дети и смеялись от того, что они просто были счастливы. Недалеко от них шли их родители, и, узнавая Виктора, спешивались. Женщины делали небольшой реверанс, а мужчины кланялись. Скромно улыбнувшись, Виктор поправил плащ и позвал Элота. Во дворец идти желания не было. Видеть младшего брата и отвечать на вопросы отца, где он был всю ночь, удивительно, но тоже не хотелось. Поэтому, решив для себя, что направится домой после обеда с Хубардом, он накинул капюшон на голову, чтобы больше его никто не узнал, и свернул на улицу к жилищу друга. Через несколько кварталов он очутился у красивой дубовой двери небольшого домика, спрятавшегося за стеной зелено-желтого хмеля. Нетерпеливо постучав, Виктор поправил плащ, кашлянул и посмотрел в мутное окно дома. Ничего не было видно. Ни движения людей, ни света от ламп. Дверь тихо скрипнула, и в проеме появился небольшого роста пухленький человек. В руке он держал миску с чем-то вкусно пахнущим, напоминающим кукурузную кашу. На подбородке висел небольшой кусочек хлеба, измазанный маслом. «Хубард, ты, как всегда, в своем репертуаре. И помой уже эти окна. Если я их вымою, тогда ко мне будут заглядывать все, кому не лень». Пухляк отодвинулся, впуская друга и его собаку. «Ой, Лот, дружок, хочешь поесть?» «Кстати, да, я умираю с голоду». Виктор двинулся на кухню, одновременно снимая плащ и кидая его на стул в гостиной. «Кроме каши ничего нет. Мясо, кровяной колбасы. Из крови мамондиков не желаешь? Ты же вроде как с охоты». «Шутишь, да? Ты же знаешь, чем я сейчас занимаюсь. Сколько можно об одном и том же?» Виктор поискал глазами еду и, ничего не найдя, взял кастрюлю с кашей и сел за стол. «Илот, иди сюда, малыш. Тебе не помешает подкрепиться». Отсыпав две тарелки порции каши, одну поставил на пол, а вторую взял себе. Хубард улыбнулся старому приятелю и сел рядом. «Ну, рассказывай». «Что?» Уплетая за обе щеки вкуснейшую кашу, произнес охотник. «Потрясающе! Просто пальчики оближешь. Хубард, тебе и жена не нужна, ты так готовишь». «Я знаю тебя, паразит королевский. Если ты заявляешься ко мне рано утром, да еще не в свежей одежде и с помятой мордой, это означает только одно. Видимо, ты спал не дома. А значит, был с очередной девушкой. Все никак не угомонишь свои гормоны. А как же Сесиль? Ты о ней подумал?» «Хубард, не включай мою мамашу и не читай мне нотации. Я уже взрослый мужчина и сам знаю, как жить». Виктор доел кашу и встал, чтобы налить себе чаю. Подняв руки в сдающемся жесте, пухляк улыбнулся, кивнул самому себе и спине Виктора и замолчал. Потом медленно поднялся и пошел в комнату, насвистывая что-то под нос. «Хубард, ты куда? Я же тебе ничего не рассказал. Со мной столько событий произошло за эти дни, не представляешь!» Виктор прихватил чашку чая и поплелся за другом. «Ну, ты что, обиделся, что ли, Хуб? Ну, прости, я знаю, что ты даже не похож на мою мамашу. Ну, если только комплекцией». Увидев хмурое выражение лица друга, Виктор остановился и закрыл рот ладонью. Понимая, что сболтнул лишнего, охотник постарался ретироваться и даже поискал глазами любимого пса для поддержки. «Шутка. Просто безобидная шутка. Виктор, мне некогда. Я, в отличие от тебя, работаю. Так что выкладывай, зачем пришел, и уходи». «Мне кажется, я влюбился», — прошептал охотник и посмотрел из-под лобья на друга. «Не может быть. И кто она? Подожди, дай догадаюсь. Аннет? Нет-нет, не подсказывай. Беатрис? Нет, ты изменил ей с Ванесс, и Беатрис тебя бросила. Ничего не перепутал». «Я тебя понял. 1-1. Ничья». Виктор встал и подошел к зеркалу. «Кого я превратился? Почему до сих пор веду себя как мальчишка? Я же давал обещание Сесиль жениться на ней. А сейчас, при появлении какой-то эльфийки, хоть и шутка красивой, мое слово уже ничего не значит. Так, Виктор, ответь». «Мое слово ничего не значит. Так, Хубард?» Взглянув на друга, он почесал бороду, а затем закинул руки за голову. «Виктор, это не так. Просто у тебя сейчас небольшое помешательство. Любовь она такая. А та девушка, ну, у которой ты был ночью, она любит тебя?» «Не знаю, наверное. Да, я не уверен. Она уехала и будет только через неделю. Семейные дела, видите ли». Присев на подоконник, Виктор облокотился на окно. Поняв, что сделал, вскочил. И понял, что испачкал рубашку грязной пылью. «Тебе надо решить вопрос со свадьбой. Ты слышишь меня, дурья твоя башка?» Пухляк сел рядом с другом и посмотрел тому в глаза. «Не садись сюда. Грязно. Помой окна, Хубард. Неужели ты не видишь, что у тебя бардак? В общем-то, как в моей жизни». Повернувшись на друга, засунул руки в карман. «Никакой свадьбы не будет. Я сегодня же поговорю с Сесиль и все отменю». «Да, я так решил». «Не говори ерунды. Сколько у тебя было этих девиц с тех пор, как ты решила жениться? Кажется, я уже сбился со счета». «Все это уже не важно. В любом случае, это не я решил жениться, а моя семья. Эта свадьба нужна нашим родителям. Но как теперь понять, нужна ли она нам? Ведь, возможно, я нашел ту единственную, с которой хочу провести жизнь». Виктор упал в кресло и запрокинул голову на спинку. Обхватив ее руками, он застонал. Потрепав по плечу друга, Хубард посмотрел в окно и протер его ладонью. Увидев, что она испачкалась, спрятал руку в карман и мимолетно взглянул на Виктора. «Послушай, брат, это очень серьезное решение. Чтобы вот так сразу сжигать мосты, нужно прежде всего обдумать. Вас, Сесиль, связывает не только симпатия и любовь, но и кое-что другое». Посмотрев на друга, Хубард закашлялся. «Ну, она-то точно любит. Я видел, как она на тебя смотрит, словно съесть тебя хочет. Ух, горячая девица. Так вот, тут еще и интересы двух семей завязаны. Политика, никуда не денешься». «Да, я понимаю». Застонав еще сильнее, Виктор вскочил с кресла и начал мерить шагами комнату. «Почему у тебя тут так темно, словно в склепе? Давай откроем занавески и пустим свет в это мрачное место». Не дождавшись ответа Хубарда, Виктор подошел к окну и раскрыл шторы. Через мутные стекла впереди виднелись башни дворца короля Аунустаса III, являющегося по совместительству отцом Виктора. Виктор зажмурился от яркого света и резко нахлынувших воспоминаний. История, рассказанная старшей эльфийкой, не отпускала. Мужчина попятился назад и наткнулся на стоящего спиной друга. От неожиданности Виктор вскрикнул, позвал собаку и пошел в сторону выхода. Хобарт все это время молча наблюдал за принцем. Принц толкнул дверь и вышел из дома. Солнце слепило, и золотые шпили башен королевского замка отражались в окнах домов. На мгновение остановившись, оглянулся на Хобарта, нахмурился и тихо произнес: «Мы не закончили. Жду тебя сегодня вечером в нашем месте. Дело аптекаря вот-вот начнется». По пути во дворец Виктор хотел заскочить еще в одно место, но передумал. Времени на это катастрофически не хватало. Может быть, ближе к вечеру, вместе с Хубардом, они навестят еще одного человека, который играл в их плане не меньшую роль, чем они. Пройдя несколько мощёных улиц, человек в плаще, словно разбойник, подошел к королевским воротам и увидел стражников. Кивнув в знак приветствия и показав заранее надетый перстень на указательный палец, вместе с псом прошел во двор. Забросив плащ, он заметил дворецкого и несколько слуг. Увидев принца, те бросились к нему навстречу, напоминая местных шавок, признавших своего хозяина. Улыбнувшись собственным мыслям, Виктор сморщился и посмотрел вокруг, словно не узнавая собственный дом. «Борислав, кухарка на месте?» «Без сомнения, сэр. Где же ей еще быть? Пожелание на обед?» «Нет. То есть да. Я сам к ней спущусь». Виктор вошел в дворец, остановился на мгновение, осмотрел холл величиной с небольшую городскую площадь и, покачав головой, прошел на кухню. «Ферант, приготовь мне ванну и свежий костюм. Также прошу, отправь в восточную часть замка приглашение на чаепитие. Принц Виктор желает видеть принцессу Сесиль у себя в библиотеке. Борислав, позаботься о том, чтобы в залу принесли чай и успокоительное. И накормите Элоту, пожалуйста. Он во дворе». «Все будет сделано, ваше высочество». Не обернувшись на слуг, Виктор пошел вниз. Кухня находилась на нижнем этаже и занимала довольно большое пространство. Здесь были комнаты для слуг, винный погреб, склад для хранения еды и других припасов, столовая для прислуги и непосредственно сама кухня. Потрясающие запахи кружили ароматным облаком, стоило только приблизиться к двери на нижний этаж. Одни чувствовали, как обволакивает тело и кружит голову духом специй, другие — как благоухает только что перемолотый кофе с корицей. Желудок начинал петь дифирамбы прожаренному мясу или свежеиспеченному хлебу, ванильному пудингу или запеченному картофелю с прованскими травами. Ходить сюда голодным было чрезвычайно опасно. Сглотнув слюну, Виктор быстро спустился по лестнице и направился к главной кухарке. Просьба была достаточно деликатная, и он не хотел, чтобы они все знали. «Миссис Фелиция, извините, что я к вам вот так спустился». «Ваше высочество!» Кухарка спешилась и убрала испачканные тестом руки за спину. «Вы что-то хотели?» Она испуганно посмотрела на принца Виктора и опустила глаза. «Я знаю, что это ваша вотчина». Виктор осмотрел большое темное помещение, где слабоватые на яркость лампы, пытаясь все осветить, периодически мигали. «Но у меня к вам есть небольшая просьба». «Говорите, ваше высочество. Я сделаю все, что угодно для моего принца». «Я хочу, чтобы вы испекли самые вкусные вафельные трубочки с заварным кремом. Да с таким, который вы никогда прежде не готовили. Чтобы от одного вида начиналось обильное слюноотделение, останавливаемое только поеданием той самой трубочки». Брызнув от смеха, кухарка произнесла: «Хорошо, сударь, все будет сделано. Вам подать десерт на обед?» Кухарка посмотрела за спину принца и увидела маленьких поварят, узнавших, что сам наследник престола спустился к ним на кухню. Никогда прежде не видевшие сына хозяина замка так близко, они стояли у двери и жадно ловили каждое его слово. «А ну, брысь отсюда, малышня!» Виктор повернулся в сторону произнесенных слов и улыбнулся. «Ничего страшного, пусть смотрят. Их помощь тоже будет нужна сегодня. Проходите и садитесь за стол. Давайте, давайте». Поварята осторожно зашли на кухню и испуганно посмотрели на главную кухарку. Миссис Фелиция была для них всем. Доброй матерью и бабушкой, строгой хозяйкой и боевой подругой. Здесь, на нижнем уровне, где света почти не было, и не слышны были крики и распри хозяев, миссис Фелиция была богом. Ее боялись и восхищались одновременно. «Уважаемая миссис, мне нужна не одна порция, а много. Испеките, пожалуйста, большую корзину таких трубочек. Не знаю, может, 100 штук будет достаточно. Свежих и ароматных. Все это нужно к вечеру. Успеете?» «А то! Конечно, успеем. Не сомневайтесь, ваше высочество». «Замечательно. Еще одно. К вечеру мне понадобится помощь всех ваших поварят. Сможете отпустить их на часок-другой под мою ответственность? Я за всеми присмотрю». «Забирайте. Все равно от них проку никакого. Может быть, развеются, а то совсем зачахли бедняги». Улыбнувшись, кухарка прижала к себе одного из поварят и поцеловала бледную мордочку ребенка. Виктор поблагодарил миссис Фелицию и ее помощников, улыбнулся и вышел из кухни. Поднявшись по лестнице, он открыл дверь и на мгновение ослеп. Сморщившись от яркого света, Виктор зажмурился и закрыл глаза рукой. «Ну и дела. Почему я раньше этого не замечал?» Пройдя в холл, он увидел Дворецкого и подошел к нему ближе. «Борислав, скажи мне, откуда у нас эта люстра и сколько она, по-твоему, стоит?» Принц посмотрел на Дворецкого с усмешкой, понимая, что тот не знает ответа. «Сэр, позвольте, зачем вам эта информация?» Опешил от вопроса слуга и залился краской. «Узнай, это важно». Поднявшись наверх, Виктор прошелся по длинному коридору и на мгновение остановился перед дверью брата. Дотронувшись до ручки, он тут же отдернул ее и медленно отошел от покоев Руслана. Помотав головой, он двинулся дальше и через несколько комнат открыл свою дверь. Ферранд стоял у окна и смотрел во двор. «Ферранд, все готово». «Несомненно. Ванна ожидает вас. Костюм к обеду выглажен, висит в шкафу. Что-то еще? «Мой брат у себя». «Он был утром, когда подавали завтрак. Больше я его не видел». Удовлетворенно кивнув, Виктор снял кольцо с пальца и передал его камердинеру. «После обеда мне нужна будет одежда». Виктор снял рубашку с брюками и направился в ванную комнату. «Все как обычно. Городская, неприметная», — произнес он, закрывая дверь. «Будет сделано, ваше высочество». Камердинер положил перстень в небольшую коробочку на камине, взял грязную одежду и вышел из покоев хозяина. Наследный принц спустился в холл и незамедлительно прошел в библиотеку. Сердце стучало, отбивая тревожный ритм, и не собиралось успокаиваться. «Видимо, успокоительное понадобится мне». Открыв дубовую дверь, Виктор заглянул в огромную залу и понял, что туда еще никто не пришел. Он поправил жилет и посмотрел на часы. Появился вовремя. На столе в центре комнаты стоял поднос с чайником и две чашки. Рядом находилась сахарница, молочник и еще один темный пузырек. В небольшой стеклянной вазочке было сахарное печенье. Шедевр миссис Фелиции. Пройдя около стеллажей с многочисленными непрочитанными и даже неувиденными книгами, Виктор остановился у одной и наклонил голову, чтобы просчитать корешок. «История познания философии человека. Начало». «Ну и скукота». Взглянув на дверь, Виктору показалось, что кто-то подошел к библиотеке. Замерев, он услышал свое дыхание. «А если сейчас сюда войдет Сесиль? Что мне ей сказать?» Пройдя пару стеллажей, он также наклонил голову и прочитал еще одно название книги. «Анатомия человека. Полное издание». «Мариэль бы понравилось». Улыбнувшись себе, Виктор не заметил, как в библиотеку вошел человек. «Кто такая Мариэль?» Резко развернувшись, Виктор увидел свою кузину Антею. Девушка присела в реверансе, а затем, пройдя мимо брата, направилась к креслу, стоящему около стола. «Так, приличия соблюдены. Теперь я спокойно могу сесть и послушать о том, кто такая Мариэль. Да, братец?» «Антея, какого черта тебе здесь надо? Где Сесиль? Ей что, не передали, что я хочу с ней поговорить?» «Ну почему же?» Посмотрев на свои ногти, Антея налила себе чашечку чая, добавила туда сливок и надкусила сахарное печенье. «Она знает, что ты хочешь ее видеть?» «Ммм, вкусинятина. Миссис Фелиция постаралась». «И раз она знает, почему сейчас я разговариваю с тобой?» «Дело в том, что ты хочешь ее видеть, а вот она напротив. Печенье?» Антея протянула кузену выпечку, но, не увидев желания его отведать, положила его в вазочку. Усмехнулась и пошла прочь из библиотеки. Виктор сорвался с места, задел стул и, чуть не опрокинув поднос с чаем, вылетел из библиотеки. Все шло не по плану. В его жизни наступил полнейший бардак, как он и сказал Хубарду. Но когда это началось, он катастрофически не понимал. Неужели, когда в его жизнь пришла Мариэль? «Антея, подожди меня!» Виктор видел, как кузина поднимается по лестнице и уходит в восточную сторону дворца. Именно там были владения двоюродного брата короля, Кристофера, где жила вся его семья, которая включала жену и двух дочерей, Антею и Сесиль. Антея выставила вперед руку и остановилась у двери, которая вела на чужую половину. «Стой, Виктор! У наших отцов есть договоренность в отношении нахождения каждого из членов семьи на другой половине». «Да знаю я эти правила». «Тем более. Прежде чем попасть на восточную половину дворца, ты должен получить приглашение». «И что ты хочешь этим сказать?» Виктор опешил и посмотрел в глаза своей кузине. Никогда не любил эту вредину и зазнайку. В детстве хотелось запереть ее в самой высокой башне дворца, а ключ выбросить в реку. Но были и страшные мысли, о которых он никому не рассказывал. «Тебя никто не приглашал. Вот что я думаю тебе сказать. Иди к своей Мариэль, братец. Думаю, твоя эльфийка заждалась тебя». Высоко подняв подбородок, Антея открыла дверь на свою сторону дворца. «Интересно, что будет, если король Овнустас III узнает, что задумал его наследник?» «Не смей, слышишь? Антея, между мной и Мариэль ничего нет. Свадьба Сесиль состоится. Можешь так и передать своей сестре». Антея ухмыльнулась и закрыла за собой дверь. Ключ в замке повернулся, издав скрип. «Надо было еще в детстве сбросить ее с северной башни дворца, прямиком в реку, в темные воды. Как раз на самое дно». Виктор сжал кулаки и весь согнулся от внутренней боли. Выкрикнув имя эльфийки, он выпрямился и ударил ногой в дверь. «Да чтоб все летело к дьяволу! Вместе с Мариэль!» Быстрым шагом направившись в свои покои, Виктор скинул с себя костюм и переоделся в подготовленную камердинером одежду. Накинув плащ на плечи, проверил карманы, удовлетворенно кивнул и подошел к камину, чтобы взять из коробочки перстень. Сверкая золотом и инкрустированными в него бриллиантами, он представлял особую ценность для наследника престола. Считаясь доказательством принадлежности, он позволял появляться члену королевской семьи в местах, где для других вход был заказан. Вооружившись кинжалом и повесив его на пояс, охотник снова стал тем, кем являлся по сути. Выйдя из комнаты, он на мгновение остановился, но, увидев своего камердинера, передал ему, что, скорее всего, будет только к позднему ужину, и лучше его не ждать. Камердинер кивнул и исчез. Спустившись на кухню, Виктор забрал большую корзину с трубочками, от которых шел невообразимый аромат ванили и карамели. Удовлетворенно кивнув, он погрузил при помощи поварят и королевского конюха все на телегу и велел запрягать лошадь. «Мы раньше не встречались?» Виктор посмотрел на конюха и замер, пытаясь вспомнить знакомое лицо. «Ваше высочество, я служу конюхом у вашего отца уже много лет. Просто вы не часто заходите в конюшню, поэтому и не замечали меня раньше». «Нет, я не об этом. Мне кажется, я видел тебя в городе. Как тебя зовут?» «Айерис, сэр. Моя жена живет в столице, и на выходных я бываю у нее». «Да, это все объясняет. Мы еще поговорим. Позже». Виктор почесал бороду и вышел из кухни на улицу, где его уже ждали помощники миссис Фелиции. Судя по их счастливым лицам, они не могли дотерпеть, когда конюх выйдет с королевского двора. С нетерпением высматривая принца, они дурачились в ожидании нового для них приключения. Но стоило Виктору появиться из темного помещения кухни, как голодеж мгновенно закончился, и поварята замерли, словно живые скульптуры на площади. «Все готовы!» Наследный принц запрыгнул на козлы и сел рядом с кучером. Увидев многочисленные кивки и согласия, Виктор улыбнулся и подмигнул поварятам. «Тогда поехали. У нас сегодня много работы». Кучер ловко правил лошадью. Через несколько минут повозка выехала из королевского двора и поехала к центру города. Там была настоящая жизнь, которую поварята видели очень редко. Любой выходной был для них счастьем и настоящим праздником. Проехав каменный мостик, через который текла мелкая речушка, пассажиры подпрыгнули на камни, но успели схватиться за борт повозки и удержались. После этого рассмеялись, да так громко, что чудом не попадали на мостовую. «Все хорошо, все целы». Виктор резко обернулся к ребятишкам и испуганно на всех посмотрел. Забирать детей у поварихи и везти их в город было плохой идеей. Сейчас он это отчетливо понимал. Отвечать за жизнь других было для него новым опытом, и он боялся, что закончится все не очень хорошо. «Да, ваше высочество, не волнуйтесь за нас, мы привычные». Потрепав говорившего мальчишку по голове, Виктор отвернулся и всю оставшуюся дорогу ехал молча, не глядя по сторонам, а просто уставившись в одну точку. Это была грива лошади, которая временами трепыхалась от поворотов головы хозяйки и натянутых поводьев. Это движение его успокаивало. Внезапно гнедая остановилась, и принц, повалившись вперед, чуть не упал за козлы. «Что это?» Очнувшись, словно ото сна, произнес Виктор и огляделся. «Мы приехали?» «Все верно, ваше высочество. Не называй меня так. Здесь». Спрыгнув с козел, Виктор помог всем поварятам выбраться из телеги и собрал их в круг. «Вытаскиваем корзину с трубочками поближе, к самому краю повозки, и берем салфетки. Аккуратно заворачиваем трубочки и... Тебя как зовут?» Принц обратился к одному из поварят, который казался ему главным, ведь это он ответил ему на мосту. «Кариси, сэр!» «Залезай на телегу и кричи во все горло. Самый вкусный десерт королевства. Только сегодня, только сейчас. Хрустящие вафельные трубочки с нежнейшим и воздушным кремом для самых маленьких. Торопись, детвора, трубочек на всех не хватит». Виктор почесал затылок и улыбнулся. «Думаю, достаточно. Все запомнил». «Да, сэр. Я готов, сэр». «Тогда чего ждешь? Начинай». Повернувшись к остальным трем поварятам, он присел на корточки и, взглянув им в глаза, произнес: «Нам важно не накормить детей, а попросить их об одной услуге. Особенной услуге. Каждый, кто захочет сотрудничать, получит две трубочки. Одну сейчас и одну после выполнения. Кто не захочет, не получит ничего. Все ясно». Дети кивнули и уставились на трубочки. Всю дорогу, смотря на них и пуская слюни, они надеялись ухватить вкуснейший десерт от миссис Фелиции. «Ну, попробуйте по одной, так и быть. Только по одной!» Тишина у повозки сменилась шумным гвалтом. Городские дети словно почувствовали запах трубочек и сбежались к телеге в одно мгновение. Криси даже не успел крикнуть слова принца, а работа глашатаем уже была закончена. Детвора тянула ручонки за трубочками и пачкала мордочки заварным кремом. «А теперь слушаем меня». Виктор затих, чтобы все ребята перестали жевать и превратились в один большой локатор. «У меня для вас есть задание, чрезвычайно важное и очень ответственное, среднегероическому поступку. Готовы его услышать?» «Каждый из вас, кто узнает, где продаются поддельные лекарства, где они изготавливаются или хранятся, получит еще одну вафельную трубочку. Мне нужны адреса. Все ясно?» Виктор посмотрел на ораву ребятишек с измазанными мордочками и понял, что сделал все правильно. Дети никогда не перестанут желать сладости и пойдут на что угодно ради вафельной трубочки или ванильного мороженого. Дети кивнули, посмотрели еще раз на сладости в большой корзине и облизнулись. «Еще один совет. Попробуйте объединиться в группы. Так будет легче найти необходимую информацию. У вас 2 часа. Время пошло». Ребята послушались совета мужчины и тут же собрались в небольшие отряды, где выбрали главного. В кружках началось бурное обсуждение того, куда им направиться в первую очередь. Больше не мешая, Виктор поднялся с корточек, тяжело вздохнул, растер затекшие колени и подошел к своим поварятам. «Крисси, ты остаешься за главного на эти 2 часа. Сейчас детвора разбежится кто куда и вернется не скоро. Твоя задача оставаться у телеги, охранять вафельные трубочки от нападок взрослых и случайной детворы. Знаешь что, а накрой-ка ты лучше корзину чем-нибудь, поставь в угол телеги и посади туда одного поваренка». «Да, сэр, будет сделано». Крисси нравилась его роль главного. Это читалось в глазах, и он с удовольствием ее выполнял. Ну а Виктору это было даже на пользу. Ответственность и дисциплина ему сейчас очень были нужны. «Как только начнут прибегать отряды детворы и рассказывать, что видели и где были, все записывайте и выдавайте им трубочки. Я скоро буду. Надеюсь, управлюсь раньше, чтобы вам помочь». Крисси кивнул и начал командовать. Он весь светился от гордости и доверия самого наследного принца. Этот день точно станет для него незабываемым. Виктор подошел к кучеру и тихо произнес: «Присмотри за поварятами, я отойду ненадолго». Кучер без лишних слов кивнул и улыбнулся принцу. Спешно покинув площадь, Виктор отправился на встречу с Хубардом. Вытащив из кармана перстень, охотник ловко надел его на безымянный палец и засунул руки внутрь плаща. Сгорбившись и скрывшись за непроницаемой тканью капюшона, он, немного хромая, пошел вдоль главной улицы. Стараясь не смотреть на случайных прохожих, Виктор пересек пару переулков и очутился в том самом месте, где несколько дней назад столкнулся с Мариэль. Ухмыльнувшись своей сообразительности, понял, что скучает по безумствам эльфийки, ее изумрудным глазам и страстным поцелуям. Как захотелось прижать ее к себе и взять на ручки, чтобы уткнулась носиком в его мужественную грудь, чтобы все ее горести и скорбь по сестре ушли, а слезы впитались в рубашку и там остались солью и воспоминаниями. «Эй, мужик, осторожнее! Куда прешь, бродяга?» Виктор поднял голову и увидел незнакомца. Кто это был? Приезжий или местный? Что он здесь делал? Приехал, чтобы торговать, или просто гулял? «Извини, друг, не увидел тебя. Задумался». Принц положил руку на плечо неизвестного с целью примириться и улыбнулся. «Убери от меня свои руки! Иди, куда шел!» — злобно произнес мужик. «Я не знаю, что у тебя произошло, но намереваюсь помочь. Если тебе тоскливо и на душе так паршиво, что хочется прыгнуть с моста, могу дать тебе совет». «Говори», — заинтересованно произнес незнакомец. «Идешь на центральную площадь, находишь там повозку с детворой и говоришь им, что ты от Виктора, их хозяина. Далее просишь у них вафельную трубочку, испеченную не кем иным, а королевской кухаркой, миссис Фелицией. Уверяю, друг, после этого волшебного десерта тебе полегчает». Виктор улыбнулся и пошел дальше. Осталось идти недолго. 100 метров прямо до поворота и потом направо. Оглянувшись, он увидел, как незнакомец быстрым шагом, почти в припрыжку, поспешил в сторону площади. «Что это со мной? Я никогда ничего подобного не делал. Мне вообще было плевать на всех прихожан с самой высокой дворцовой башни. Неужели это все чары Мариэль?» Повернув направо, он увидел знакомое здание с невероятным ароматом химических лекарств и медикаментов. Аптека. Не заходя в помещение великого и ужасного аптекаря и его медицинской преисподней, Виктор прошел дальше и подошел к старой неприметной двери соседнего дома. Постучав перстнем 3,5 раза, 3 долгих и 1 короткий, открылась небольшая щелочка, и в темноте высветились 2 ярких глаза. «Что надо?» Виктор сунул кулак с перстнем в лицо неизвестного стражника, и дверь со скрипом открылась. «Проходите, ваше высочество, мы вас заждались уже». «Тише, закрывай дверь и не болтай». Принц быстро протиснулся внутрь и попал в темное помещение. Глаза постепенно привыкли к сумраку, и, увидев, что находится в комнате не один, Виктор сел на оставленный для него стул и снял накидку, чтобы представиться 3 находящимся в комнате темным фигурам. «Ну что ж, уважаемые, думаю, пора начинать. Тайное сообщество по борьбе с незаконной деятельностью аптекарей предлагаю считать открытым».